Сердце гор. Пещерная Грузия. Вардия. Город в скалах и наследие царицы Тамары. На юге Грузии, в крае Самсхедже-Вахети, среди суровых горных пейзажей, спрятался один из самых загадочных памятников истории и архитектуры — пещерный монастырский комплекс Вардия. Это место хранит в себе легенды о великой царице Тамаре, поражает своим величием и восхищает гармонией природы и человеческого мастерства. Название Вардия связано с детством юной Тамары. Согласно преданию, когда она вместе с дядей гуляла в этих местах, тот потерял ее из виду. Девочка громко крикнула: «Аквар, где?» Что в переводе с грузинского означает: «Я здесь, дядя!» В память об этом случае ее отец, царь Георгий III, повелел назвать пещерный комплекс именно так. Однако Вардия создавалась не только как монастырь, но и как укрепленная крепость, способная защитить Боржомское ущелье от набегов монголов. Природные гроты горы Ирушети стали идеальной основой для возведения подземного города-крепости. Строительство началось при царе Георгии III и продолжилось под руководством его дочери, великой царицы Тамары, которая завершила проект и довела его до настоящего величия. Вардия была полностью сокрыта в недрах скалы, а с поверхностью ее соединяли лишь лабиринты подземных ходов. Когда-то в комплексе насчитывалось более 600 помещений, которые располагались на 8 уровнях, уходя вглубь горы на 50 метров. По подсчетам исследователей, здесь находилось 15 церквей, в том числе храм Успения Пресвятой Богородицы, сохранившийся до наших дней, 120 келий, где монахи уединенно молились и жили, 420 подсобных помещений, включая мастерские и кладовые, 25 винных погребов со 185 кувшинами для хранения вина, пекарни с традиционными печами тоне, где пекли грузинский лаваш, и давильни для винограда Сацнахелли. В конце XIII века мощное землетрясение уничтожило внешнюю часть горного склона, открыв взглядом людей скрытые до этого помещения города-храма. Несмотря на разрушения, до наших дней сохранился храм Успения Пресвятой Богородицы, расположенный в просторном гроте. Его стены украшают уникальные фрески с ликами святых, а также портреты царицы Тамары и ее отца, Георгия III. Эти фрески представляют огромную художественную ценность, ведь они были созданы еще при жизни правителей. Своды храма расписаны сценами из Библии, которые создают атмосферу духовности и величия. Сегодня в монастыре проживают всего 4 монаха, хотя в эпоху расцвета Вардии здесь обитали несколько тысяч человек. Но, несмотря на это, место не утратило своего священного и таинственного духа. Узкие каменные тропы, ведущие вглубь горы, приглушенный свет пещерных коридоров и величие древнего храма создают ощущение прикосновения к вечности. Вардия — это символ стойкости и веры, пример мастерства древних строителей и место, где легенды оживают среди каменных сводов. Каждый, кто приезжает сюда, уносит с собой не только воспоминания о величии прошлого, но и особое чувство прикосновения к тайне, скрытой в сердце местных гор. Царица Тамара, великая правительница Грузии. Тамара родилась в 1166 году и происходила из рода Багратионов, древней грузинской царской династии. У ее отца, царя Георгия III, не было сыновей, поэтому именно Тамара стала наследницей престола. В 1178 году она была коронована в Уплесцихе в качестве соправительницы своего отца. В течение 6 лет они управляли страной вместе, пока в 1184 году Тамара не заняла трон единолично. Во время повторной коронации в Гелатском монастыре молодая царица проявила щедрость, раздав несметные сокровища на нужды бедняков и церкви. Она поклялась преследовать беззаконие, поощрять добродетель и заботиться о народном благоденствии и величии Отечества. Народ воспринял ее как дарованную Богом правительницу. Тамара продолжила дело своего прадеда, царя Давида IV Строителя, способствуя распространению христианства и строительству храмов и монастырей по всей Грузии. Ее духовная стойкость и поддержка церкви стали основой процветания страны. В православии царицу причислили к лику святых, а в русских житиях она упоминается как Тамара Великая. Первый брак и испытание. В 1185 году, по единогласному решению патриарха и знати, юной Тамаре выбрали мужа, князя Юрия Андреевича, сына великого князя Андрея Боголюбского. Однако Юрий проявил себя как пьяница и человек распущенного нрава. 2,5 года Тамара терпела пороки супруга, пытаясь наставить его на путь истинный, и даже обращалась за помощью к монахам. Но когда поведение Юрия стало угрожать благополучию царства, она, проливая слезы, отправила его в изгнание, снабдив богатствами и драгоценностями. Второй брак и расцвет страны. В 1188 году царица вышла замуж за Давида Сослана, воспитанника своей тетки Русудан, происходившего из Аланского царского рода. Этот брак оказался счастливым. Давид стал не только любящим супругом, но и выдающимся военачальником. У них родился сын Георгий IV и дочь Русудан. После повторного замужества Тамары ее первый муж Юрий несколько раз пытался вернуть престол, собрав войско из мятежников. Однако все его попытки заканчивались поражением. Тамара каждый раз проявляла милосердие, прощая бывшего супруга. Золотой век грузинской культуры и духовности. Время правления Тамары вошло в историю как Золотой век Грузии, период политического могущества и культурного расцвета. Под ее покровительством были написаны шедевры грузинской литературы: «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставелли и «Тамариане» Чахрухадзе. При ней построили величественные храмы, мосты и дворцы, которые до сих пор восхищают своей архитектурой. Царица поддерживала грузинскую церковь и способствовала распространению веры не только в своей стране, но и за ее пределами. Она отправляла щедрые пожертвования в монастыри Александрии, Константинополя, Синая, Афона и Черной горы, помогая монахам и нищим. Ее благотворительность достигала Ливии, Греции, Македонии, Болгарии и Кипра. Последние годы и кончина. После смерти мужа в 1206 году Тамара сделала своим соправителем сына Георгия и начала готовиться к вечной жизни. Последние годы она провела в пещерном монастыре Вардия, где имела собственную келью с окном, выходящим в храм, чтобы она могла молиться во время богослужений. Перед смертью Тамара обратилась к своему народу с напутственными словами. «Братья мои и дети, вот и я призываюсь страшным судьей. В своем сердце я хранила любовь к вам. Молю всех вас творить добрые дела и поминать меня. Оставляю вам наследниками дома моего, детей моих, Георгия и Русудан. Примите их взамен меня». С этими словами святая царица в 1213 году мирно отошла к Господу. Ее правление навсегда осталось в памяти грузинского народа как время духовного и культурного расцвета. а имя Тамары стало символом мудрости, милосердия и непоколебимой веры. Мощи и почитание царицы Тамары. По слову жизнеописателя, с представлением святой царицы Тамары погасло солнце Грузии, и народное веселье сменилось горем. Земли, обеспложенные от соли, уподобились уста их. Согласно жизни царицы цариц Тамар, прах святой Тамары на несколько дней положили в соборе в Мцхете, а затем погребли в Гелате, в родовой усыпальнице багратионов. Однако на деле подлинное место упокоения ее мощей осталось неизвестным. Зная о том, что враги Христа могут осквернить ее останки, Тамара завещала похоронить себя тайно, чтобы могила оставалась скрытой от мира. Ночью из ворот замка, где скончалась царица, выехало 10 отрядов. Каждый вез по гробу, и все 10 гробов тайно похоронили в разных местах. Никто не знал, в каком из них находилось ее тело. Согласно одному преданию, Тамару похоронили в Гелатском монастыре. Другая традиция утверждает, что она была погребена в Иерусалимском крестном монастыре, так как при жизни хотела совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла. Ни легенды, ни исторические свидетельства не помогли найти точное место захоронения. Поэтому народная память хранит предание о бессмертии Тамары. Говорят, что великая царица не умерла, а спит в золотой колыбели и пробудится в тяжелые времена, чтобы спасти свой народ. Как ее личное благочестие, так и расцвет Грузии при ее правлении способствовали особому почитанию ее имени. Наравне с равноапостольной Ниной царица Тамара стала одной из самых чтимых святых в стране. Со временем поклонение ей распространилось и в других православных странах. На Руси со второй половины XVI века широкое распространение получила повесть о царице Динаре, основанная на событиях Шамхорской битвы. А в 2013 году, в честь 800-летия со дня ее кончины, Грузинская православная церковь объявила год царицы Тамары, напомнив миру о ее духовном и историческом наследии. Легенды о царице Тамаре. Трудно найти уголок в Грузии, где бы не существовало предание о великой царице Тамаре. Уже вскоре после ее смерти народная молва начала складывать рассказы о ее милосердии, мудрости и благочестии. Одни из них были внесены переписчиками на страницы летописей, другие сохранились в устных рассказах, песнях и пословицах, передаваемых из поколения в поколение. Щедрость царицы Тамары. Однажды, когда царица Тамара готовилась к торжественной службе в Гелатском соборе, ей доложили, что у дворцовых ворот стоит женщина и просит милостыню. В этот момент Тамара прикрепляла драгоценные рубины к своей царской повязке и попросила передать нищенке, чтобы та подождала. Однако, когда царица вышла, женщины уже не было. Смущенная Тамара упрекнула себя за то, что не помогла нуждающейся вовремя. В знак раскаяния она сняла свою повязку, украшенную рубинами, и возложила ее на венец Богоматери в Гелатском соборе. Строительство храмов и крепостей. Многие легенды приписывают царице Тамаре строительство храмов и крепостей по всей стране. Древние сооружения часто расположены на вершинах гор, и местные жители из поколения в поколение передают рассказы о том, как их предкам удавалось доставлять туда строительные материалы. По преданию, царица Тамара приказывала сначала свозить все необходимое к подножию горы. Затем ее воины выстраивались в цепочку от подножья до вершины и, передавая из рук в руки каждый камень, каждый кувшин с песком, известью и водой, поднимали материалы к месту строительства. Так, благодаря единению людей и воле царицы, на вершинах гор возникали величественные храмы и неприступные крепости, ставшие символами веры и силы грузинского народа. Вечный образ царицы Тамары. Образ царицы Тамары навсегда вписан в историю не только как символ мудрого правления и военных побед, но и как олицетворение духовной силы и милосердия. Ее имя стало легендой, а дела — вечным примером служения народу и верности христианской вере. В памяти потомков она осталась не просто правительницей Золотого века Грузии, но и святой покровительницей своей земли, чье благословение, по преданиям, оберегает страну и поныне. Ее жизнь — это история о женщине, которая, вопреки сложностям своего времени, сумела объединить в себе мужество воина и нежность матери, силу правителя и смирение перед Богом. Легенда о Тамаре продолжает жить в каждом уголке Грузии, в песнях и сказаниях, в камнях древних храмов и крепостей, в свете горных вершин и журчании рек. И, возможно, именно поэтому ее образ остается столь близким и дорогим сердцу каждого грузина, как символ вечной любви к своей земле и веры в то, что добро и справедливость всегда одерживает победу. Уплесцихе. Пещерный город, крепость. Уплесцихе — один из древнейших городов Грузии, высеченный в скале. Его история началась в конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры. А окончательно город опустел лишь в XIX веке, пройдя через века расцвета и упадка. Это уникальный археологический памятник является важнейшим свидетельством культурного наследия Грузии. Пещерный город на берегу реки Куры основали картвельские племена. Хотя ранние пещеры со временем перестраивались, сохранившиеся сооружения дают представление о жизни древнего города. Во времена Иберии, Восточно-Грузинского царства, Уплесцихе стал религиозным центром с многочисленными храмами, посвященными богине Солнца. Главный храм возвышался на самой высокой точке города. После принятия христианства в IV веке он был разрушен, так же, как и большая часть остального города. В VIII веке, когда арабы захватили Тбилиси и основали там эмират, Уплесцихе стал резиденцией картлийских царей. Город, через который были проложены караванные пути из Азии в Европу, превратился в важный торговый центр. Однако после освобождения Тбилиси царем Давидом IV Строителем в 1122 году его значение постепенно уменьшилось. В 1240 году монгольские набеги нанесли городу серьезный урон. Пострадали каменные сооружения, были сожжены окрестные леса, и Уплесцихе потерял статус полноценного города. С XIV века он использовался лишь во время войн как временное убежище для жителей окрестных сел. Единственным действующим сооружением оставалась церковь принца, построенная в X веке. В XVII веке ее стены облицевали кирпичом, а рядом возвели колокольню. Современная туристическая зона занимает лишь часть древнего города. По оценкам историков, в Уплесцихе было более 700 пещер и сооружений, но до наших дней сохранилось около 150 объектов. Среди них — пещера с аркой на юго-западе комплекса, предположительно служившая храмом I-II веков. Здесь проводились религиозные обряды. На центральной улице находится дохристианский храм Маквилиани с троном для жрецов и отверстием в полу, куда стекала кровь жертвенных животных. Недалеко расположен зал царицы Тамары с вырубленными в скале колоннами и троном. В потолке зала находится отверстие для вентиляции и освещения. От него расходятся изображенные на фреске солнечные лучи. Предполагается, что это здание — изначально служила культовым сооружением, позже превращенным в дворец. Посетители могут пройтись по длинному туннелю, ведущему к реке Куре. Этот тайный ход использовался для доступа к воде и в качестве запасного выхода. За все время существования города Менялись его обитатели, их культура и религия, но название осталось прежним. В переводе с грузинского «Уплисцихе» означает «крепость Бога», имя, которое словно хранит в себе дух вечности и силу древнего мира. Давид Гареджи. Монастырь среди каменных пустынь. В середине VI века, спустя 200 лет после распространения святой равноапостольной Ниной христианского учения в Грузии, в страну прибыли 13 монахов из Сирии во главе с преподобным Иоанном Зидазнийским. Среди них был и преподобный Давид, впоследствии прославившийся как Давид Гареджийский. О происхождении преподобного Давида известно немного. Считается, что он был родственником и воспитанником Иоанна Зидазнийского. Осиротев в юном возрасте, Давид посвятил себя духовной жизни, следуя за своим наставником и отдавая свои дни молитве и служению Богу. По преданию, Пресвятая Богородица явилась Иоанну Зидазнийскому и повелела ему выбрать 12 учеников, чтобы вместе с ними отправиться в Иверию для укрепления христианской веры. Преодолев долгий путь, монахи достигли столицы Иверии, Мцхеты, где их встретил местный католикос Евлавий вместе с духовенством и жителями города. 3 года они трудились в Мцхете, после чего, получив наставление от Иоанна Зизаднийского, разошлись по разным регионам страны, чтобы проповедовать Евангелие и нести свет христианства в самые отдаленные уголки страны. По благословению своего наставника Иоанна Зизаднийского, преподобный Давид направился в город Тбилиси, место, жаждущее живительной благодати Святого Духа. Он поселился на западной стороне города, на горе, ныне известной как Тацминда, Святая гора. Здесь, на ее склоне, святой устроил небольшую пещеру для уединенной молитвы и часовню, где поставил образ Спасителя. В этой обители он вел строгую подвижническую жизнь вместе со своими учениками, вознося Богу горячие молитвы за город и его жителей. Своей праведной жизнью и вдохновенными проповедями преподобный Давид постепенно завоевал любовь и уважение народа. Предание гласит, что каждую неделю, по четвергам, святой спускался с горы, чтобы проповедовать жителям Тбилиси, укрепляя их веру в Христа. Его слова проникали в сердца людей, побуждая многих к духовному пробуждению. Однако праведная жизнь святого вызывала зависть и ненависть среди противников христианства. Желая опорочить его доброе имя, они задумали клеветнический план. В те времена на месте современной Квашветской церкви, расположенной на проспекте Шатару-Ставелли, жила девушка, которая, соблазненная кем-то, забеременела. Подкупленная врагами святого, она обвинила Давида в своем падении. Так началось тяжелое испытание, которое святой должен был перенести с молитвой и терпением. Преподобного Давида привели на суд. Однако праведный отец всенародно обличил клеветницу. Дотронувшись посохом до ее чрева, он спросил зачатого ребенка, кто был его отцом. И тут из утробы обольщенной девицы раздался голос, назвавший имя кузнеца. Тогда святой Давид воскликнул: «Да родишь ты камень!» Внезапно девушку пронзили страшные боли, и она родила камень. Это чудо открыло правду и послужило, как говорят, причиной строительства на месте произошедшего события Квашветской церкви. Однако суетная жизнь большого города, лукавство его обитателей и постоянные искушения смущали душу святого. Давид понял, что его путь в уединении и молитве. Оставив Тбилиси, он отправился в Гареджийские горы, суровый каменистый край между реками Мткваре и Иоре, в 70 километрах к юго-востоку от города. Именно здесь святой основал обитель, которая впоследствии превратилась в знаменитую Лавру и стала родоначальницей еще десятка монастырей. С того времени Авва Давид получил имя Гориджийский по месту своего духовного подвига. Гориджийская пустыня. Начало монашеского подвига. На Святой горе Авва Давид подвязался со своим учеником, блаженным Лукианом, в Кахетинской пустыне, известной как Гари Кахети или Гареджа, уединенное место. Этот суровый край в 70 километрах от Тбилиси, летом знойный, а зимой холодный. Именно здесь Авва Давид основал Лавру, монашеский комплекс с монастырями и кельями подвижников Христовых. За строгую и благодатную атмосферу обитель назвали грузинской Фиваидой, по подобию египетской Фиваиды, колыбели христианского монашества. Когда Давид с Лукианом достигли этих мест, палящее солнце и безводная пустыня испытали их силы. Найдя в расщелине немного влаги, они едва утолили жажду и, несмотря на суровость, начали молитвенный подвиг. Питаясь корнями растений и дикими травами, они благодарили Бога за каждое подаяние природы. Но вскоре зной иссушил зелень, а зимние морозы убили ростки. Лукиан, видя, что даже растения больше не могут служить им пищей, впал в скорбь. Тогда Господь явил свое милосердие. Перед подвижниками появилась три лани с детенышами. По благословению Давида Лукиан набрал молока, а святой, осенив его крестным знамением, обратил молоко в свежий сыр. С того времени их трапеза состояла из оленьего молока, кроме среды и пятницы, дней поста, когда они возносили лишь молитвы. Так святые мужи благодарили Бога за его заботу и продолжали служить ему в подвиге молитвы и воздержания. Примечание. Уединился для совершения духовных подвигов. Аскезы, молитвы. Расцвет обители и чудо покаяния. Спустя несколько дней в пустыне пришли охотники, спугнув ланей, которые в страхе прибежали к святым. Охотники последовали за ними и, увидев Лукиана, спокойно доившего животных, были поражены увиденным. Проникшись благоговением, они выразили желание остаться и подвязаться вместе с монахами. Преподобный Давид, зная суровость пустынных условий, сначала сомневался, что они смогут выдержать такой подвиг. Но, увидев их решимость, сказал: «Идите и принесите молотки, чтобы вырубить хранилище для воды и высечь кельи для жительства». Поскольку в пустыне не было ключевой воды, монахи устраивали хранилище для сбора дождевой влаги с горных кряжей. Охотники выполнили повеление, и с тех пор число подвижников Гареджи стало расти, а слава о святом Давиде распространилась далеко за пределы Иверии. В это время к преподобному Давиду пришел другой подвижник, блаженный Додо. Давид с любовью принял его и однажды сказал: «Братья наши, оставившие мир ради Христа, жаждут обрести обитель. Взойди на вершину той каменной горы, что возвышается напротив нас, и устрой там монастырь во славу Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы». Додо исполнил повеление, основав монастырь, где вскоре поселилось множество пустынников. Давид же остался на прежнем месте, ежедневно вознося Богу благодарственные молитвы. Однажды, поднявшись на вершину горы, святой начал молиться с простертыми к небу руками. В это время к его ногам подлетел испуганный фазан, спасавшийся от ястреба, которого натравил варвар. Увидев молящегося старца и своего хищника, сидящего неподалеку, варвар сначала удивился, но затем замыслил убить святого. Едва он поднял руку, как невидимая сила удержала ее. Рука окаменела и лишилась движения. Охваченный страхом и раскаянием, варвар пал к ногам святого Давида, обливая их слезами, и молил о прощении своего злого умысла. Путешествие в Иерусалим и дар благодати. Сердце преподобного Давида всегда тянулось к святому граду Иерусалиму. Однажды он призвал к себе Лукиана, оставил его вместо себя управлять братьей и, взяв с собой несколько иноков, отправился в долгий путь к святой земле. Когда преподобный Давид вместе с учениками достиг места, называемого «Вершина благодати», откуда открывался вид на святой град Иерусалим, он пал на землю и вознес молитву благодарения Господу за то, что удостоился увидеть святые места хотя бы издали. Ученики уговаривали его продолжить путь, но святой, считая себя недостойным такого дара, отказался. Он благословил своих спутников идти дальше и молиться за него у гроба Господня. Проводив учеников, преподобный Давид, исполненный смирения и покаянных слез, наклонился и поднял три камня из-под своих ног. Положив их в корзину, он воспринял их как частицу святыни и отправился в обратный путь к Гориджийской пустыне. В это время ангел Господень явился патриарху Иерусалимскому Илии и сказал: «Давид, приблизившись к Иерусалиму, по мере своего смирения и веры, обрел часть благодати гроба Господня. Повели послать скороходов, чтобы они догнали старца и возвратили в Иерусалим два камня, оставив ему один, как знак его духовного подвига». Патриарх, услышав откровение, немедленно отправил посланцев. Догнав смиренного старца, они склонились перед ним и передали повеление. Преподобный Давид, пораженный милостью Божией, покорно отдал два камня, а третий оставил себе. Скороходы вернулись в Иерусалим, где патриарх с благоговением положил возвращенные камни у гроба Господня. Весть о чуде разнеслась по всему городу и окрестностям, укрепляя веру и напоминая о таинственных путях Господних. Давид же с благоговением донес оставшийся камень в Гориджийскую пустыню и положил его в монастырской церкви. С тех пор при прикосновении к святыне многие больные и страждущие получали исцеление, а души их наполнялись светом веры. Так духовное паломничество преподобного Давида стало прощанием со всем земным и принесло в Грузию частицу благодати Святой Земли. Дар, который навсегда остался в сердце ее народа. Блаженная кончина и прославление. Ожидая свой переход в жизнь вечную, преподобный Давид до последних дней наставлял братью словом и делом, являя пример святой жизни и веры. Когда Господь открыл ему приближение часа кончины, святой собрал монахов и с любовью напутствовал их, призывая к смирению, молитве и терпению. В день своей блаженной кончины преподобный Давид совершил божественную литургию, причастился святых тайн Христовых, а затем, вознеся руки к небу и вознося благодарность Господу за все земные и небесные милости, мирно предал душу свою в руки Творца. Сразу же после представления святого последовали знамения его прославления. Один из монахов, слепой от рождения, с верой прикоснулся к еще непогребенному телу Авы Давида и мгновенно прозрел. С того времени место его упокоения стало источником чудес. Благодать Божия, исходящая от его гробницы, исцеляет телесные и душевные недуги тех, кто с искренней верой обращается к заступничеству святого. Многие страждущие, помазываясь прахом с места его упокоения, обретают исцеление и духовное утешение. память о святом подвижнике грузинская православная церковь причислила преподобного Давида Гриджийского к лику святых. День его памяти установлен на четверг седьмой недели после Пасхи, в один день с другими 12 ассирийскими отцами, просветителями Иверии. Этот день, приходящийся на 7 мая, стал особым временем почитания святого Давида, подвижника, чье имя навсегда вписано в духовную историю страны как символ смирения, любви и непрестанного служения Господу. Монашеское братство и основание обителей. Преподобный Давид Гриджийский основал множество иноческих обителей, каждая из которых стала школой духовного подвига. По установленному им правилу, никто не мог сразу вступить в братство. Тот, кто желал разделить жизнь святого, должен был в течение 3 лет подвязаться в полном уединении, в келье, высеченной собственными руками в скале. Лишь выдержав это суровое испытание, новоначальный получал благословение на совместную жизнь с отшельником. Нередко бывало, что, вкусив тишины пустыни и близости к Богу, подвижник оставался в своей келье до конца дней. Со временем вокруг таких духовных тружеников собирались единомышленники. Следуя их примеру, они высекали себе кельи в скале и жили по уставу, данному святым Давидом. Так, еще при жизни преподобного, Гриджийская пустыня расцвела множеством монастырей, оплотов веры и молитвы, в которых продолжал звучать духовный завет святого наставника. Монастыри Давида Гриджийской пустыни. Духовное наследие. Первым из монастырей, основанных по благословению преподобного Давида, стала обитель святого Додо, расположенная напротив Лавры и ныне известная как Иоанна Крестительская пустынь. Со временем скалы, окружающие Лавру, покрылись кельями и монастырями, где подвязались святые подвижники. До наших дней сохранились постройки и пещеры 12 крупных монастырей и бесчисленного множества келий. К югу от хребта, в котором высечена Лавра, находится великолепная обитель Воскресения Христова, известная ныне как монастырь Удабна. Ее соборный храм, украшенный византийскими фресками IX века, долгое время был духовным центром пустыни. Несмотря на утраты, нанесенные в XX веке, остатки фресок до сих пор поражают своей красотой. В пасхальную ночь иноки монастырей поднимались на гору к небольшой церкви, напоминающей ротонду гроба Господня, чтобы встретить светлое Христово воскресение. По традиции, в храмовые праздники монахи из разных обителей собирались в одной из них, чтобы вместе вознести молитвы и прославить Господа в духе единства и братской любви. Мученичество иноков Гриджийской пустыни. Испытание веры. В 1615 году персидский шах Аббас I с войском вторгся в Грузию, предав ее огню и мечу. В ночь Святой Пасхи он истребил 6000 гриджийских монахов. Царь Арчил позже собрал останки мучеников и положил их в каменный ящик в монастырской церкви у южной стены алтаря. Святые кости начали источать благовонное мира, знак их мученического подвига. В память об этих исповедниках Христовых был установлен день поминовения. Во вторник Светлой Седмицы, на 3-й день Пасхи. Гонения продолжились и в 1851 году. Лезгины, воспользовавшись ночной темнотой, ворвались в лавру святого Давида и убили монахов. Монастырь был разграблен, похищены священные сосуды, иконы и облачения. Оставшихся в живых иноков увели в плен. Но послушнику Давиду Доломазову удалось спастись. Он укрылся в пещере и позже принял монашество в Гриджийской обители. советское время в Гарри Кахете разместили артиллерийский полигон. В результате постоянных стрельб были разрушены монастырские строения и безвозвратно утрачены древние фрески VIII-IX веков. Однако, несмотря на все испытания, Давидо-Гриджийская пустыня осталась символом духовного подвига и непоколебимой веры. Пещерный монастырь Бетлеми. Тайна горы Казбек. Высоко на склонах горы Казбек или Мкинварцвере, что в переводе с грузинского означает «гора с ледяной вершиной», скрывается одно из самых загадочных мест страны — пещерный монастырь Бетлеми. С этой горой связаны легенды многих народов Кавказа, но наиболее известна история, повествующая о сокровищах грузинских царей и чудесах священного места. Первое упоминание о пещере Бетлеми встречается в древней летописи «Картлис Цхвареба. Жизнь картлийских царей». Согласно преданию, во время монгольского нашествия из Тбилиси к монастырю поспешил отряд юных воинов, везя в переметных сумках, хурджинах, царские сокровища. Достигнув Бетлеми, они, чтобы сохранить тайну местонахождения клада, пожертвовали своими жизнями. В XVIII веке описание этой пещеры оставил грузинский царевич Вахушти Багратиони в своем труде «География Грузии». В скале Мкинваре, весьма высокой, высечены пещеры и называют их Бетлеми. Подъем туда труден. Из пещеры спущена железная цепь, по которой взбираются. Говорят, что там находится колыбель Господа и шатер Авраама, стоящий без столбов и веревок. Под ними имеется монастырь, высеченный в скале. Согласно другой легенде, именно в пещере Бетлеми спрятала сокровища грузинского царства правительница Русудан, дочь великой царицы Тамары. Эти предания и сегодня окутывают монастырь ореолом тайн, привлекая паломников и путешественников, жаждущих прикоснуться к загадкам прошлого. Легенды монастыря Бетлеми. Святые, искушение и тайна царицы Тамары. С пещерным монастырем Бетлеми связано множество легенд, от сказаний, напоминающих народные сказки, до тех, что кажутся вполне правдоподобными. Каждая из них хранит в себе крупицы старинной мудрости и таинственного наследия этого святого места. По одной из легенд, в Бетлеме подвязали 7 монахов, чья вера была столь глубока и чиста, что люди почитали их как святых. Среди них особенно выделялся один, имя которого, увы, не сохранилось. Господь даровал ему особую благодать. Во время молитв, когда в келью проникал луч света, монах мог положить на этот луч книгу, и она оставалась висеть в воздухе, не падая на пол. Однако другие монахи не смогли побороть зависть. Чтобы погубить духовный дар брата, они уговорили юную красавицу из селения Гвилети соблазнить его. Девушка долго стояла у двери кельи, прося впустить ее. Святой долго колебался, но любопытство и слабость человеческой природы оказались сильнее. Он открыл дверь и позволил девушке войти. Та попросила разрешения прикоснуться к его монашеским одеждам и лишь тогда покинула келью. Когда наступило время молитвы, луч света вновь озарил келью. Монах попытался положить книгу на световой поток, но она упала на пол. Снова и снова он пытался совершить прежнее чудо, но тщетно. Понимая, что утратил Божью благодать, он в отчаянии покинул монастырь. Вслед за ним ушли и остальные монахи. С тех пор монастырь Бетлеми опустел. Другая легенда гласит, что именно в пещере Бетлеми нашла свой последний приют великая царица Тамара. Перед смертью она повелела двум своим верным витязям изготовить 10 гробов и захоронить их в разных уголках Грузии, чтобы никто не смог отыскать ее истинное место упокоения. После исполнения воли царицы, витязи, охраняя ее тайну, лишили себя жизни. С тех пор каждый регион хранит поверье, что именно на их земле покоится самая великая, мудрая и прекрасная правительница грузинского народа. Пещера Бетлеми. Легенда, ставшая явью. Долгое время пещера Бетлеми считалась вымыслом. Эта таинственная обитель, скрытая высоко на склонах горы Казбек, выше уровня ледников, была известна лишь по смутным преданиям мохевцев, горцев, населявших эти земли. В XIX веке кавказовед Вейденбаум писал в своем путеводителе: «Среди местного населения ходит много рассказов о священных предметах, сохраняемых где-то на вершине Казбека, недоступной пещере или монастыре Бетлеми. Проникнуть в святилище можно только посредством цепи, приделанной к скале. Но для этого надо быть чистым, святым человеком». О пещере упоминал и грузинский поэт Илья Чевчавадзе в поэме «Отшельник». А в знаменитом словаре Брагауза и Ефрона говорилось: «Среди местных жителей существует много легенд о священных реликвиях, скрытых на вершине Казбека. Эти предания имеют основание. Путешественник Парот на высоте 11560 футов обнаружил каменный крест высотой около метра, остатки стены и каменную пирамиду. А еще выше, почти на 3000 футов выше креста, он увидел в скале пещеру. По преданию, в ней жили отшельники, изгнанные Богом за нарушение обета целомудрия. В 1947 году пещера была обнаружена альпинистом Ливаном Суджашвили. Во время восхождения на Казбек он заметил на северо-восточном склоне скалы странные металлические ворота и длинную цепь, ведущую вверх. Свои наблюдения альпинист подробно описал в дневнике, положив начало изучению этого загадочного места, которое веками хранило свои тайны. Открытие пещеры Бетлеми. Легенда становится реальностью. В январе следующего года, после находки альпиниста Ливана Суджашвили, к месту открытия прибыла группа исследователей под руководством Александра Джапаридзе. Эта мужественная женщина, внесшая значительный вклад в развитие альпинизма в Грузии и Советском Союзе, была известна своими восхождениями на Тетнульди, Сарыкол, Ужбу и другие вершины. Помимо альпинизма, Александра занималась и спелеологией. Группа обнаружила отвесную скалу, на которой висела цепь. Поднявшись по ней с помощью веревок, альпинисты достигли небольшой двери, обитой железом, примерно метр в высоту и полметра в ширину. Открыть ее не удалось, и исследователи проникли внутрь через оконное отверстие. Пещера находилась на крутом склоне хребта, спускающегося с вершины Казбека между ледниками Абана и Гергетским, на высоте 4000-4100 метров над уровнем моря. Дверь была высечена в скале на высоте 300 метров от основания. Свод пещеры имел куполообразную форму. Стены и потолок были побелены, а пол, слегка покатый к выходу, был вымощен каменными плитами. В северо-восточной части пещеры находился престол с бронзовым подсвечником на трех ножках, деревянными мисками и коробочками, в одной из которых лежали старинные серебряные монеты и кусок мрамора. Рядом была хоругвь, обитая серебряной пластиной с рельефными изображениями и надписями шрифтом Асамтаврули. В восточной части располагался деревянный подсвечник и рог Тура, а также каменные сиденья, высеченные из андезита. Железная цепь длиной более 5 метров, по которой монахи поднимались в пещеру, свидетельствовало о ее труднодоступности. Стены имели правильные очертания, а пол был выложен плитами, что указывало на искусственное происхождение пещеры, созданной специально для монашеского уединения. Наибольший интерес исследователей вызвал обнаруженный клад. Старинное церковное знамя X-XI веков, монеты XV-XVIII веков, бронзовый подсвечник и другие предметы. Всего более 30 уникальных находок, которые сегодня хранятся в Казбекском краеведческом музее. Здесь же выставленные массивные железные ворота, некогда закрывавшие вход в пещеру. Кроме того, в пещере были найдены монашеские кельи, безымянные могилы, каменный столб и высокий крест. Существует предположение, что именно здесь хранилась оригинальная рукопись поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Но ее обнаружить не удалось. В XVIII веке на горе Казбек жил священник Иосиф, впоследствии причисленный к лику святых под именем Иосифа Махевского. Согласно преданию, именно он первым нашел пещеру Бетлеми и ее несметные сокровища. Среди находок был и шатер Авраама, священная реликвия, способная стоять без опоры. Отделив от него небольшой кусочек, Иосиф передал его грузинскому царю Ираклию II. Сегодня высоко в горах, неподалеку от пещеры Бетлеми, можно увидеть небольшую церковь, символизирующую шатер Авраама. Построенная по благословению патриарха всея Грузии Илии II, она стоит на алюминиевых тросах, закрепленных в скале. Конструкция, изготовленная на авиационном заводе и доставленная сюда вертолетом, рассчитана на 20 человек и служит напоминанием о древних тайнах и духовном наследии этих мест. Возвращение молитвы в пещеру Бетлеми. В 2000 году пещера Бетлеми вновь наполнилась звуками молитв. Альпинисты и монахи во главе с высокопреосвященным Николаем, митрополитом Ахалкалакским и Кумародойским совершили паломничество к древнему монастырю, чтобы впервые за многие столетия отслужить там божественную литургию и освятить пещеру как действующий храм Грузинской Православной Церкви. Подъем был невероятно трудным. Даже опытные альпинисты с трудом преодолевали крутые склоны, а священникам, незнакомым с альпинистским делом, приходилось особенно тяжело. Однако, преодолев все испытания, они достигли цели и вошли внутрь пещеры. Ее небольшие размеры позволили разместиться не более чем 25 участникам паломничества. Когда началась подготовка к богослужению, возникла неожиданная трудность. На высоте 4100 метров ни одна свеча не зажигалась, а у всех участников закружилась голова. Стало очевидно, что пещера, выдолбленная древними монахами, оказалась практически герметичной. Но стоило распахнуть дверь, как свечи вспыхнули одновременно, словно сами собой. Семейные ценности в Грузии. Культ семьи как основа общества. Семья занимает центральное место в культуре этой страны. Это священный фундамент жизни, уважение к которому передается из поколения в поколение, словно драгоценное наследие. Люди чтут родителей, дорожат родственными узами и бережно хранят традиции, создавая опору для каждого члена семьи. Когда я переехала сюда, меня поразило, насколько здесь важны семейные связи. В каждом доме ощущается особое тепло. Оно проявляется в заботе родителей о детях, в почтении к старшим и поддержке, которую все поколения оказывают друг другу. Со временем я поняла, что именно семья дает людям внутреннюю силу и стойкость.